Пока как-то так, в будущем я планирую исправить эту оплошность и попытаться избавиться от выплат. КХМ, я отвлекся. Итак, мы зависим от других государств, особенно от Англии и Британии. От этих стран прибыли очень влиятельные особы, которых крайне не хочется обижать. Во-первых, принц Эрик из Англии. Он прибыл сюда, чтобы рассмотреть двух сестер в качестве невест. Что он может попросить, понятия не имею. О нем у меня сложилось двоякое впечатление. Говорят, он добрый и щедр, особенно к своим подданным, но с другой стороны, он туп как пробка и совершенно не хочет заниматься делами королевства, предпочитая вести разгульный образ жизни. Во-вторых, барон Гилберт, мерзкий тип, скорее всего, он потребует золота, а затем взвинтит пошлины и заставит нас выплачивать репарации. Но если он слишком взорвется, можно поискать другой торговый маршрут в Британь. Ну и, наконец, менее значимые гости. Мы тоже от них зависим, хоть и не так сильно, как от Гилберта и Эрика. Короче, сплошной геморрой. Я еще не начал с ними переговоры, а они меня уже бесят. Это я, кстати, еще опустил таких, как герцог Варавский, которые, наоборот, уже зависят от нас. Если говорить о герцоге, то его товары идут из Швеции по наземным торговым путям и уже здесь пересаживаются на корабли, чтобы плыть дальше в Европу. Если же отправлять их сразу по воде, выходит дороже и опаснее, так как в Балтийском море теперь обитают пираты, которые не прочь пограбить торговые суда. Иными словами, если опустить все нюансы, не стоит обижать влиятельных персон, от которых зависим мы, и не слишком сильно лебезить перед теми, кто уже зависит от нас. Конечно, я опустил много деталей внутренней кухни, но, думаю, со временем у меня появится возможность обдумать это. Ханс, от моих мыслей меня отвлек голос прямо над ухом. Подняв взгляд, я увидел Анну, которая с улыбкой нависла надо мной. Видимо, я слишком ушел в себя и не заметил, как Эльза и Элов ушли, оставив нас наедине. О чем задумался? Мило покраснев и заложив прядь волос за ухо, она отодвинулась, уводя взгляд в сторону. Такой ее вид мгновенно вернул мне хорошее настроение, заставив отвлечься от мрачных мыслей. Например, от той, в которой я перебью всех гостей ночью, и проблема решится сама собой. А тебе? С улыбкой я обхватил ее за талию и посадил к себе на колени. Она явно не ожидала такого поворота, а когда поняла, что происходит, было уже поздно, мои руки прочно держали ее, не давая вырваться. От этого принцесса покраснела еще сильнее. «Ты что делаешь?» Можно было бы подумать, что она возмущена, если бы не радостная улыбка и довольный вид. «Мне тебя отпустить?» Анна задумалась, подняла глаза к потолку и приложила указательный палец к подбородку. «Я такого не говорила». С этими словами она обвила мою шею руками и положила голову мне на грудь. Это было очень приятно. Наконец-то я мог просто расслабиться в теплых объятиях и ни о чем не думать. Но, увы, долго так сидеть мы не могли, нам еще предстояло вернуть лето, как бы странно это ни звучало. Пойдем за Эльзой, пока она не вернулась за нами сама. Анна нехотя поднялась с меня и направилась к двери, но перед выходом обернулась. Ты идешь? Дождавшись моего кивка, она окончательно скрылась из виду. А я остался, хотел немного побыть один и подумать. Зная Анну, просто пройтись в тишине у нас бы не вышло. Мне пора задуматься о дальнейших планах. Что я буду делать, когда завершу здесь все свои дела? Это хороший вопрос. Власть меня не особо интересует, для меня это скорее инструмент. На самом деле я гонюсь за магическими силами и знаниями, вот что действительно привлекает меня. В моем прошлом мире магия была лишь мифом, выдумкой. Здесь же она реально и позволяет творить удивительные вещи. Как я говорил ранее, я прибыл сюда лишь из-за магических камней, которые мне крайне необходимы. Если вкратце, они нужны для очередного усиливающего ритуала, который увеличит мой магический резерв и пропускную способность. Да и не только для этого. По своей природе эти камни могут хранить ману и даже генерировать ее. Конечно, для генерации маны определенного спектра потребуется тонкая настройка, но это детали. Тем более я уже знаю, как это делать, спасибо гримуару. Когда я говорю про спектр, я имею в виду разные виды магической энергии. Например, темную, как у меня, или ледяную, как у Эльзы. Допустим, тебе не хватает маны, чтобы сотворить огненный шторм. В таком случае ты можешь восполнить недостающую энергию, черпая ее из этих камней, или даже из нескольких, в зависимости от их качества и заклинания. Вообще, в этом мире существует множество полезных магических расходников и ингредиентов, начиная от лунноцветов и заканчивая каким-нибудь небесным желтым цветком, наполненным святой и солнечной энергией. Просто магические камни – самый доступный и дешевый вариант, именно поэтому я так на них помешан. Как говорится, дешево и сердито. Но сейчас думать о том, до чего пока не дотягиваются руки, опрометчиво. Я и так уже слишком задержался в своих мыслях. Пора поспешить за Эльзой и Анной, а то они могут начать без меня. Выйдя из королевской столовой, я направился во двор, где, по идее, должна находиться Эльза, по пути забрав свой сосуд. Во дворе замка уже собрались все возможные зеваки, от министров и гостей до босоногих крестьян. Конечно, насчет босоногих крестьян я утрирую, жители Ренделла живут вполне обеспеченно, но я отвлекся. Королеву я нашел у замороженного фонтана, окруженную нашими дорогими гостями, которые никак не могли понять, почему она еще не начала. Рядом с ней стояли Анна и Элов, сдерживая слишком уж рьяных аристократов. Именно к ним я и направился, попутно расталкивая остальных. Народу собралось немало, конечно, весь двор не заполнился, но процентов 60 было занято. Не проблема, для возвращения лета много места не потребуется, но приятного все равно мало, особенно для Эльзы. Трудно представить, что она сейчас чувствует, оказавшись под пристальными взглядами сотен людей. Наверняка она боится, что у нее ничего не получится. «Королева Эльза, долго нам еще ждать?» — раздался чей-то недовольный голос из толпы. Я уже был рядом и решил вмешаться, не дав ей ответить. «Нет, недолго», — громко объявил я, привлекая внимание к себе. А то бедная королева уже не знала, что ответить. Эльза тут же расслабилась, по ее лицу было видно, что она испытала огромное облегчение, увидев меня. Но когда первый эффект прошел, королева взглянула на меня с такой вселенской обидой, что мне на миг стало очень совестно. А вот принцесса, наоборот, опасно сузила глаза, видимо, стоило пойти с ними, а не задерживаться в столовой. «Ханс, почему так долго?» — шепотом спросила Анна, когда я встал рядом. «Прости», — задумался. От моего ответа она едва не подавилась воздухом. «Ты хоть знаешь, сколько времени мне пришлось слушать их вопросы о том, когда мы наконец начнем?» — недовольно, но все так же тихо произнесла она. «Да, неловко получилось. Нужно поменьше уходить в себя». Тем временем королева наконец порадовала народ, громко объявив, что сейчас мы вернем лето. «Итак, что делать?» — нервно поинтересовалась снежная королева, подходя ко мне. Я ничего не ответил, лишь достал сосуд, в котором планировал поместить, если не всю, то хотя бы часть той силы, которую она соберет. Окинув взглядом колбу, я вернулся к Эльзе, которая явно нервничала. Честно говоря, я тоже был напряжен, не из-за того, что за нами наблюдает народ, а потому что мой сосуд мог не справиться с поставленной задачей. Но я провел расчеты, и если они верны, то все пройдет хорошо, надеюсь. «Для начала успокойся», — мягко произнес я, хотя мне бы самому стоило последовать этому совету. «Закрой глаза и представь, как собираешь весь снег, лед и холод в шар энергии». Эльза закрыла глаза и мило нахмурила брови, стараясь следовать моим указаниям. Зрители в ожидании чуда даже наклонились вперед, но мой взгляд в их сторону и предупреждение о возможной опасности быстро утихомирили особо ретивых. Тем временем Эльза все еще пыталась собраться с мыслями. Она глубоко вздохнула, сложила руки вместе и прижала их к центру груди, сосредотачиваясь. Я с нетерпением ждал начала, мысленно уже распределяя, на что пойдет ледяная мана. После очередного ее вдоха лицо королевы разгладилось, а ее ладони слабо засветились, и словно по волшебству окружающий нас снег начал не таять, а просто превращаться в энергию, которая постепенно собиралась над нашими головами, чуть выше фонтана. Народ загудел в восхищении, дети радостно засмеялись, а принцесса, видимо, от переизбытка чувств, прыгнула мне на спину, выбив воздух и чуть не уронив мою колбу на пол. «Получается». Анна стиснула мою шею в крепких объятиях. «Тише, мне еще запечатывать эту энергию», — недовольно произнес я, глядя на нее через плечо. «Ой, прости, я не хотела», — с виноватой улыбкой отпрянула принцесса. Мне оставалось только покачать головой на ее беззаботность. Злиться на этот комок позитива я просто физически не мог. Тем временем после снега начал исчезать лед, размораживая корабли, а шар над фонтаном становился все больше. Не знаю, сколько времени это заняло, но под конец даже тучи рассеялись, открывая летнее солнце, которое приятно согревало кожу. Некоторые люди даже начали снимать накидки из-за резкого потепления. Окинув радостную толпу взглядом, я посмотрел на Эльзу, которая, прикусив губу, наблюдала за энергетическим шаром, переливающимся синим и голубым цветом. Он казался небольшим, глядя на него, невозможно было догадаться, что в нем заключена энергия, превышающая сотню моих резервов. Огромная сила. «Ханс, что дальше?» – спросила Эльза, вытянув руки и удерживая шар, чтобы он снова не заморозил все королевство. «А дальше моя очередь», – сказал я, открывая сосуд и ставя его на землю. Размяв кисти, я приготовился накладывать стабилизирующие и удерживающие контуры, прямо как тогда, на Северной горе, когда замораживал наемников. Только разница в том, что сейчас передо мной агрессивная энергия, да еще и в куда больших объемах. Не знаю, смогу ли я ее стабилизировать, но раз уж взялся за это, то отступать поздно. В конце концов, это ведь сырая энергия, а не заклинание, должно получиться. По моему виску стекла капля холодного пота. Собрав волю в кулак, я начал читать заклинание. Вообще, вербальное произношение не обязательно, но оно немного усиливает магию. Ты озвучиваешь свое намерение, а, как известно, любое заклинание держится на знании рун, воли мага и, пожалуй, чуточки воображения. Вокруг моих рук появились печати, которые, по мере произнесения заклинания, накладывались на энергошар. Вскоре он оказался окружен магическими знаками, которых становилось все больше. Спустя 5 минут их было уже около десятка, и энергия, почувствовав, что ее пытаются подчинить, начала бушевать. Видимо, это заметила Эльза, ее взгляд стал тревожным, она с явным беспокойством следила за происходящим, как, впрочем, и все вокруг. Наконец, я произнес последнее слово заклинания. Сжав шар в размере, я начал постепенно опускать его в колбу. Это было нелегко, несмотря на все мои старания, энергия Эльзы отчаянно сопротивлялась, пытаясь заморозить нахала, который осмелился ее запечатать. Оставался последний шаг. Шар завис прямо над сосудом. Нужно было лишь сжать его еще немного, чтобы он прошел внутрь. Мгновение, и энергия, которая выглядела как воздушный шар, стала размером с мячик для пинг-понга. Это было бы опасно, если бы не мои стабилизирующие заклинания. Я создал огромное давление энергии, сжав такой объем, и если бы я ошибся, то все здесь взлетело бы на воздух, ну или просто превратилось в лед. Но, в конце концов, мне удалось поместить энергию в колбу и запечатать ее. Толпа радостно взорвалась, но я не спешил радоваться. Все еще опасаясь, что сосуд может не выдержать, я схватил Эльзу и Анну за руки и буквально оттащил их подальше от фонтана. Если я замечу что-то странное, то успею поставить барьер. Королева и принцесса недоуменно смотрели на меня, но, заметив мое напряженное лицо, решили пока не задавать вопросов. Прошла минута. Колба не детонировала. Я облегченно выдохнул. Толпа, кстати, даже не обратила внимания на мою тревогу. Люди все так же радовались и веселились, даже не представляя, что все могло пойти к чертям, забудь я нанести еще одну руну или ошибись в расчетах. Но, к счастью, все получилось. Отпустив девушек, я наконец поднял сосуд с огромным источником ледяной маны. И, честно говоря, я уже представлял, какие исследования и эксперименты можно будет провести с этим сокровищем. «Это и есть лето?» – пораженно спросил Снеговик. Его голос буквально дрожал от восторга при виде солнца и воды, которая весело струилась из фонтана. «Какое оно прекрасное!» Но он начал таять. Я и Эльза заметили это одновременно. «Ой, Алов, потерпи!» – воскликнула королева и, задействовав свое воображение, создала над Снеговиком маленькое облачко, из которого посыпался снег, поддерживая его температуру. Очередной гештальт закрыт, лето возвращено, и народ решил устроить праздник. Никто им, естественно, не мешал. Ну а мне пора заняться своими делами. Глава 11. После того, как на улице вновь стало тепло и лето вернулось, мы с королевой и принцессой отправились обратно в замок. Я уже собирался ускользнуть в свою комнату, чтобы заняться планированием экспериментов, как меня остановила Эльза. «Ханс, что там было? Ты выглядел напуганным. Что-то пошло не так?» На лице Эльзы читалось волнение. Она с беспокойством смотрела на меня, стоя напротив. Мы находились в коридоре, где, кроме нас троих, никого не было, только другое платье. «Могло пойти не так», — поправил я королеву. «Я не хотел вас пугать, но если бы ошибся в расчетах, мог бы случиться большой взрыв. Вышло так, что сказал я это совершенно спокойно, будто речь шла о погоде. «Скажи мне, что ты сейчас шутишь?» – пораженно воскликнула Анна. Эльза, впрочем, выглядела не менее ошарашенной. «Как я и говорил, я не хотел вас пугать, да и потом, все ведь вышло как надо». Я улыбнулся, надеясь поднять им настроение и замять неудобную тему. «Ох, поверить не могу». Эльза потерла бровь рукой. «Ханс, прошу, если в следующий раз будет угроза большого взрыва, ты не мог бы меня предупреждать?» Она посмотрела на меня с укором. «Как скажете, моя королева, ваше слово, закон», с улыбкой поклонился я. «Хватит поясничать, великий маг, который чуть нас всех не подорвал», хмыкнула Анна. «Похоже, она долго это не забудет. И, кстати, кто мне обещал, что будет рядом, мэм?» Обиженно протянула королева. «А я, честно говоря, думал, что она эту тему не поднимет. Он такое обещал?» Недоуменно спросила Анна. «Да ладно тебе, Эльза, я ведь пришел. Просто так получилось, что я задумался, но, видя, как она до сих пор обиженно на меня смотрит, я вздохнул. Девочки, не надо на меня обижаться по пустякам. Если я вам что-то пообещал, то выполню. Просто у меня есть дурная привычка уходить в себя, поэтому не серчайте особо, хорошо? Да я и не обижаюсь, Ханс, просто постарайся больше так меня не подставлять». Королева сменила гнев на милость и мило улыбнулась. «Ладно, раз Эльзу мы вернули, как и лето, то теперь я могу с головой погрузиться в исследование», воодушевленно заявил я, но тут же получил удар реальности от Эльзы. «А ты ничего не забыл, например, про толпу знатных гостей, с которыми ты вызвался вести переговоры?» С хитрой улыбкой напомнила королева, явно мстя мне за умолчание о возможном взрыве. «Про слона-то я и забыл. Ну ладно, в любом случае, колба от меня никуда не убежит. А вот зажравшиеся аристократы могут доставить проблем. Мда, испортить настроение ты умеешь», — вздохнул я. Мои слова только больше развеселили сестер. «Ты сам нам рассказывал, какой ты мастер интриг». «Ну, так удачи», — с усмешкой сказала Анна, наклоняясь ко мне. «Какие же вы злые, а ведь это я здесь темный маг». Я отзеркалил ухмылку Анны. Посмотрев на колбу еще раз, мне вдруг пришла в голову мысль. «А где мне, собственно, проводить исследование? Гостиная для этого мало подходит». Этот вопрос я и решил задать, когда королева с Анной собрались идти дальше. «Кстати, мне нужно помещение под лабораторию, желательно такое, куда не смогут попасть посторонние. Есть идеи?» Эльза задумалась, как и Анна. «Может, башня? Она у нас все равно пустует», предложила Анна, посмотрев на сестру. «Пойдет. Мне не важно где, главное, чтобы было просторно», согласился я. «А то, что я буду выглядеть как карикатурный волшебник в башне, меня даже забавляет». «Тогда можешь занять башню в западном крыле», кивнула королева. Я в ответ поблагодарил ее. «Ладно, прекрасные дамы, увы, но долг зовет», театрально произнес я. «Мне нужно защищать наше королевство от посягательств чинуш, аристократов и прочих важных персон. Удачи», помахала рукой Анна. «Перед тем, как идти на переговоры, зайди ко мне», добавила Эльза. Я лишь кивнул ей. У себя в комнате я оставил колбу с энергией, а затем принялся составлять план, что говорите кому. Я не питаю иллюзий. Этих зажравшихся идиотов не остановит даже наше с Эльзой магическое естество. Ну, если только им не начнут прямо угрожать, но это явно не наш метод. Эльза просто не станет, а мне это грозит ненужными проблемами. Значит, придется думать и не взболтнуть лишнего. В принципе, стратегия у меня уже есть, но остается вопрос, насколько верны мои предположения о требованиях этих аристократов. Ну, импровизацию еще никто не отменял. Примерно через час я был готов. Выйдя из своей комнаты, я направился прямиком в тронный зал, где Эльза, сидя на троне, беседовала с долговязым тощим мужчиной во фраке и парике. Как только я появился, выражение ее лица изменилось. Если до этого она слушала собеседника с явной скукой, но старалась этого не показывать, вежливо улыбаясь, то теперь заметно оживилась и даже заулыбалась, но на сей раз искренне. «Моя королева», — поприветствовал я Эльзу, невольно перебивая говорившего мужчину. «Ханс, познакомься, это министр финансов Фридрих», — представила его королева, указав рукой. От неожиданного внимания Фридрих явно встрепенулся, приосанился и высоко поднял подбородок, явно довольный своим положением. «Фридрих, это Ханс, принц Южных островов и нынешний министр внешней политики», добавила Эльза. Лицо министра вытянулось от удивления. «И я узнаю это в самом конце. «Почему вы не посоветовались со мной, Ваше Величество?» Его голос идеально соответствовал внешности, чопорный и высокомерный. «Извини, Фридрих, это получилось спонтанно», — неловко улыбнулась королева. Министр тяжело вздохнул. «Прошу вас, Ваше Величество, перед столь серьезными решениями созывать совет, иначе я не понимаю, зачем он нужен, если все решения вы будете принимать спонтанно», — укоризненно произнес он. Эльза лишь кивнула в ответ. «Ханс, верно, раз королева уже назначила вас министром внешней политики, я жду от вас преданности и самоотдачи своему делу», — произнес он с занудной интонацией. «Не беспокойтесь, Фридрих, я заинтересован в том, чтобы Ренделл процветал, и чтобы у Эльзы были деньги спонсировать мои эксперименты и исследования в области магии. Да и артефакты стоят дорого, последнее я естественно не сказал». «Хорошо, рад это слышать». Он повернулся обратно к Эльзе. «Моя королева, вы собираетесь идти на переговоры с новым министром внешней политики?» Улыбка королевы стала натянутой. «Вообще-то Ханс пойдет один». Она сказала это так, будто прыгала в каньон, и было понятно почему. «Что?» Образ чопорного аристократа быстро разрушился. Сейчас он выглядел совсем не элегантно, с широко раскрытыми глазами и приоткрытым ртом. «Моя королева», его голос задрожал, «мы не можем так поступить, это оскорбит наших гостей». На его лице появилась нервная усмешка. «Мы ведь живем лишь за счет торговли. Если они оскорбятся, то пиши пропало, мы не сможем выжить без провианта или без камня». Фридрих нервно теребил руки. «Так, минутку. Какие еще камни и провиант? Ренделл ведь должен быть самодостаточен. До этого момента я, конечно, знал, что мы многое закупаем, но чтобы настолько? Да и для чего Ренделлу камни? Только не говорите мне, что для постройки домов. Как бы парадоксально это ни звучало, но город, расположенный рядом с лесом, построен почти полностью из кирпича и камня. Из дерева тут лишь полы да крыши. Ладно, вопросы потом. Не бойся, Фридрих, план у меня уже есть». Я вмешался, пока королева ломала голову, как успокоить нашего министра финансов. Королева будет отсутствовать по уважительной причине. В конце концов, магия – дело утомительное, а вернуть лето – тем более. Верно, я посмотрел на Эльзу, которая кивнула, и я не собираюсь ссориться со всеми подряд. Я прекрасно понимаю, что Ренделл сейчас не выживет без поддержки других стран, но это только пока. Мои слова его хоть немного, но успокоили. «Я и рад, что вы это понимаете. Но не лучше ли просто присутствовать на переговорах?» — с надеждой спросил Фридрих, глядя на Эльзу. «Не думаю, что это хорошая идея. Я не очень сильна в этом. В последний раз, когда я говорила с гостями, пообещала им чуть ли не весь Ренделл». Королева устало закатила глаза. «Конечно, она утрирует, но гости действительно могли выбить для себя практически полное отсутствие налогов на торговлю и стоянку кораблей, а это уже немало. Но вообще, Фридрих в чем-то прав. Мое заявление удивило их. Я прав, то есть, конечно же, я прав», — важно кивнул министр. «Не думаю, что они окажутся настолько мелочными, чтобы требовать присутствия уставшей королевы. Ведь это дурной тон и попахивает отсутствием тех самых манер, которыми так гордятся эти идиоты». «Упс». Последнее вырвалось случайно. Эльза неодобрительно покачала головой, но уже привыкла к моим выкрутасам. «А вот Фридрих, а кому-то этих манер не хватает», — министр скривился. «Прошу прощения», — вырвалось. «КХМ, ну так вот, шанс такого исхода мал, но не нулевой. Поэтому предлагаю альтернативу, принцессу Анну». Эльза удивилась, Фридрих задумался. «Это может сгладить углы», — осторожно произнес он, поглаживая подбородок. «А это разумно, Анна ведь», — королева подбирала слово, — «ветреная, а ей не нужно участвовать. Достаточно просто присутствовать. Остальное я сделаю сам». Я сложил руки на груди. Честно говоря, меня уже начинала бесить вся эта возня вокруг гостей. Слишком много политеса, слишком муторно. Нет бы просто отправить их во свояси пинком под зад да залпом темных копий в моем исполнении. Но это лишь мечты. «Но что вы собираетесь говорить и предлагать?» — спросил Фридрих. «Я как раз и пришел сюда, чтобы решить этот вопрос с королевой». А дальше последовал скучный, но важный диалог о том, какую цену мы готовы заплатить. По итогу стало ясно, что некоторых гостей я могу послать в пешее эротическое, а с теми, от кого зависит судьба города-государства, придется договариваться, стараясь сбить цену по максимуму. Фридрих явно дал понять, что всеми силами хочет процветания Ренделлу. Впечатление о нем сложилось весьма хорошее. Пусть у него и есть заскоки, но цель – развитие королевства и, разумеется, казны. Думаю, наше сотрудничество будет продуктивным. Замок Ренделла – зал для переговоров. В красиво оформленной комнате в викторианском стиле находился длинный стол на 12 персон. Над ним висела роскошная люстра со свечами, которые пока не горели. За столом сидели 9 человек, и каждый из них предвкушал прибыль. Кто-то больше, кто-то меньше, но все надеялись получить выгоду с этого незапланированного отпуска. Ведь никто не собирался задерживаться тут даже на день, но обстоятельства сложились иначе. Многие потеряли деньги, у кого-то сорвалась сделка, кто-то не мог отсутствовать дольше суток из-за волнений на своей территории. И только принц Эрик мечтал поскорее уплыть из этого богом забытого места. Ведь тут находились сразу 2 богомерзких колдуна. Принц был глубоко верующим человеком, а потому ненавидел и боялся все магическое. Вчера, когда этот проклятый колдун применил магию, Эрик едва не упал в обморок. Ему стало плохо и страшно. Но, слава Всевышнему, он скоро покинет это место и больше никогда не встретится с тем темным магом. Хотя, Эльза не вызывала у него такого ужаса. И чего греха таить, если бы не ее магия, он бы, возможно, даже попробовал за ней ухаживать. Эльза была красивой, хорошо воспитанной, утонченной леди. Он даже готов был сочинить для нее стих или песню, если бы не ее недостаток. Тихие переговоры за столом прервал звук открывающейся двери. Все постарались придать себе гордый вид и выпрямили спины. Первой вошла принцесса Анна. Некоторые переглянулись в недоумении, но промолчали. А вот следующий человек, вошедший в комнату, вызвал настоящий шок. Волосы цвета вороного крыла, зачесанные назад, холодные зеленые глаза, сканирующие пространство, темные тона одежды, книга в черном переплете, покачивающаяся у него на бедре. Все тут присутствующие знали этого человека. Ханс, младший принц Южных островов, персона с дурной репутацией. Даже те, кто далек от Южных островов, слышали о темном маге, что поселился там. Не все знали, что этим магом был Ханс, но вчера все сомнения отпали. Самый младший принц Южных островов и был тем самым темным магом, который устраивал жертвоприношения прямо в замке. Принц оглядел комнату и присутствующих, после чего закрыл дверь, явно давая понять, что больше в эту комнату никто не войдет. Никто не проронил ни слова, никто не осмелился потребовать присутствия королевы. Что они могли сделать, если ему вздумается превратить их в, скажем, животных, или убить? Но не все присутствующие так боялись мага. Один человек смотрел на него абсолютно равнодушно. Будь перед ним хоть сам Люцифер, ему было бы все равно. Этот человек, барон Гилберт, самый влиятельный из всех здесь присутствующих. И именно он первым задал вопрос, который боялись задать остальные. «Принц Ханс, принцесса Анна, я рад, что вы почтили нас своим присутствием», с мерзкой ухмылкой произнес Боров. Гилберт выглядел непрезентабельно, это если говорить мягко. Толстый мужчина средних лет с кудрявыми русыми волосами, маленькими глазками, носом картошкой и большими жирными губами. Пусть его внешность была ужасной, но деловая хватка вызывала лишь восхищение. Анна при виде его незаметно скривилась от омерзения, но, так как она была за спиной у Ханса, этого никто не заметил. Но где же королева Эльза? Неужели что-то случилось? С притворным беспокойством спросил барон. К сожалению, я вынужден сообщить всем здесь присутствующим, что королева Эльза очень устала, возвращая лето. Но не беспокойтесь, барон Гилберт. Усталость королевы не помешает мне провести переговоры, и уверяю вас, обиженными вы точно не уйдете. Последняя фраза прозвучала настолько зловеще, что вся комната оцепенела от волнения и страха. В довесок принц послал им лучезарную улыбку, и если бы не глаза, в которых читались безразличие и холод, могло бы показаться, что перед ними стоит самый добрый человек на свете. В таком случае ее заменит принцесса Анна? Спросил один из присутствующих, шумно заглатывая. Нет, принцесса Анна не может заниматься такими делами, ведь она не получила должного образования. Этим займусь я. Королева, за оказанную помощь и заслуги, назначила меня новым министром внешней политики. Во время своей речи принц Ханс выдвинул стул, помог принцессе сесть, а затем сам занял место рядом. После этих слов многие резко осознали, что не очень-то и хотят что-то требовать у данного человека. Потерянная прибыль за эти дни внезапно показалась не такой уж и большой. Не беспокойтесь, принцесса Анна присутствует здесь как протеже королевы. Ханс указал рукой на Анну, которая скромно сидела рядом, сложив руки перед собой, и она в ответ кивнула присутствующим. Для начала королева Эльза лично передает всем вам извинения за причиненные неудобства и готова компенсировать их, естественно, в разумных пределах. Едва он закончил, как с другого конца стола поднялся человек, привлекая всеобщее внимание. Принц Ханс, Англия принимает извинения королевы. А теперь, если вы позволите, мне нужно отправляться, меня ждут смотрины невесты, и я и так уже сильно задержался. В ответ Ханс лишь добродушно улыбнулся. Ну конечно, принц Эрик, я надеюсь, сотрудничество наших королевств никак не пострадает. Эрик отрицательно покачал головой, сглатывая вязкую слюну и пытаясь скрыть холодный пот, проводя платком по лбу. Нет, в таком случае доброй вам дороги, принц. Молодой человек кивнул и поспешно удалился из зала. Никто не заметил, как сильно дрожали его руки, когда он уходил. Ханс выждал некоторое время, а затем продолжил. Хорошо, давайте начнем. Комната переговоров спустя 2 часа. Переговоры прошли намного лучше, чем я ожидал. Да что там, это была безоговорочная победа. Многим хватило лишь словесных извинений, а принц Эрик и вовсе спешно покинул зал. С чем это связано, понятия не имею, но, похоже, он не в обиде. Хотя, возможно, это всего лишь слова. Время покажет, кто из них действительно не обиделся. Больше всех, как и следовало ожидать, требовал Гилберт. Этот толстяк торговался за каждый медяк, но мне удалось сбить цену и заключить, пусть и невыгодный, но все же куда более приемлемый договор, чем тот, что он предлагал в начале. Вообще, гостей оказалось меньше, чем я предполагал, всего 9 человек. На приеме их было больше, но большинство составляли обычные послы, которые не могли требовать ничего серьезного. Хотя, возможно, когда они вернутся в свои страны, то могут доставить проблемы, наябедничав. Но какой правитель станет портить отношения с королевством из-за неудобства посла? Он жив, жив. Его кормили, кормили. В общем, придраться ни к чему, а если претензии будут, то достаточно просто отправить фиктивный подарок, чтобы замять этот инцидент. Но вряд ли это произойдет. Знаешь, Ханс, если Эльза предложит мне стать королевой вместо нее, то я точно откажусь. Анна все это время держалась стойко, но под конец уже клевала носом. Сейчас же принцесса сложила руки на стол и устало положила на них голову. На переговорах она вела себя как истинная леди, скромно молчала и лишь изредка односложно отвечала или кивала, когда к ней обращались. «Привыкай, ты как принцесса несешь ответственность за свой народ и королевство», — заметил я. Анна лишь тяжело вздохнула. «Мне не придется привыкать, если всем этим займешься ты», — она повернула голову и посмотрела на меня. «Хм, хорошо устроилась. Вот только обычный министр внутренней политики не может решать все проблемы. Есть множество вопросов, требующих решения монарха. Поэтому, принцесса, учись и готовься». Я щелкнул ее по носу и ухмыльнулся, наблюдая, как она недовольно надула губы. «Да и потом, Эльза ведь никуда не уходит. Так что спрос с тебя будет небольшой, но на всякий случай готовься, мало ли». Проговорив это, я откинулся на спинку стула и посмотрел на принцессу. По ее виду можно было сказать, что она о чем-то задумалась. На это намекал задумчивый взгляд, слегка нахмуренные брови и отсутствие привычной радостной улыбки. «А если ты будешь необычным министром внутренней политики?» Анна повернула голову к окну, словно показывая, что ответ ее не слишком интересует. Однако по покрасневшим ушкам стало ясно, что она просто засмущалась. «Ты на что намекаешь?» – спросил я. Принцесса повернулась обратно. «Ни на что, это так, мысли вслух». Поняв, что проговорилась, Анна попыталась сменить тему. А я решил не давить на нее, если захочет, скажет сама. «Ладно, принцесса, твое общество очень приятно, но меня ждет королева. Надо ее обрадовать». Я встал и направился к двери. «Подожди, я пойду с тобой», — крикнула Анна и догнала меня у выхода. «Весело беседую, мы вместе направились искать королеву». Глава 12. Принц Ричард в бегах. «Вокруг одни деревья и чертов снег», — дрожащими губами произнес человек, закутанный в плащ. Он восседал на коне, который, несмотря на холод и сугробы, медленно брел вперед. Небо озарили первые закатные лучи, знаменующие скорую ночь, то, что совершенно не нравилось наезднику. Этим человеком был небезызвестный принц Ричард, чьи планы пошли к чертям. Прибыв в Эрендил после разгромного поражения на Северной горе, он наседлал коня, захватил мешок с провиантом и ускакал прочь из города. Если бы не лед, сковавший все корабли и залив, он бы просто уплыл домой, но из-за поспешности ему пришлось убегать, поджав хвост. Сдаваться на милость Хансу он не собирался, ведь понятия не имел, что с ним сделает темный маг, а проверять это совсем не хотелось. От мрачных мыслей его отвлек конь, провалившийся левым передним копытом в яму, скрытую под снегом. Всадник не удержался в седле и свалился прямо в холодную снежную массу. «Кха! Ха, Ханс, это все из-за него!» — сквозь зубы прошептал он, вставая. Принц обхватил себя руками, пытаясь согреться, но выходило плохо. Попробовав снова забраться в седло, Ричард понял, что конь выбился из сил и дальше не пойдет. Пришлось спешно организовывать лагерь. Развести костер он даже не пытался, банально не умел. Да и ничего, чтобы добыть огонь, у него не было. Разместившись под кронами неизвестного дерева, принц достал провиант, чтобы хоть как-то подкрепиться. Кусок черствого хлеба – это все, что у него осталось. Ричард горько усмехнулся. Он уже понял, что только чудо может его спасти. Здесь, в снежном лесу, без теплой одежды, без еды, без костра ему не выжить. Это было разочаровывающе и страшно. Он не хотел так умирать. Да черт возьми, он вообще не хотел умирать. Подкрепившись, Ричард облокотился на своего коня, который лег рядом, и попытался хоть немного согреться. Холод был адский, он весь трясся, но ничего не мог поделать, оставалось лишь надеяться на судьбу. Веки становились все тяжелее, сознание мутнело. Он понимал, что если уснет, то уже не проснется, но уставшему телу это было не объяснить. В конце концов он сдался и закрыл глаза, проваливаясь в небытие. Принц Ханс после переговоров. «Мы с Анной направлялись в тронный зал к Эльзе, ведя беседу. Может, завтра устроим пикник?» — с улыбкой предложила рыжая принцесса. «Наконец-то на улице лето, и я смогу понежиться в лучах солнца». Она прикрыла глаза, предвкушая это чувство. «Да и так мы сможем узнать друг друга получше». Анна подскочила ко мне, взяла за руки и смущенно заглянула в глаза. Ее поведение вызвало у меня улыбку. Она была такой невинной и застенчивой, и теперь вся эта прелесть принадлежала мне. «Я согласен. Мне тоже хотелось бы узнать тебя ближе», — ответил я. «Но насчет завтра не уверен, но думаю, что на этой неделе точно». Ее лицо озарилось радостью, и в следующий миг она повисла у меня на шее, крепко обнимая. Я решил не упускать момент и погладил ее по спине, осторожно опускаясь ниже, остановившись всего в нескольких сантиметрах от ее подтянутых ягодиц. Анна лишь сильнее прижалась ко мне и трепетно заглянула в глаза. Осмотрев коридор и убедившись, что поблизости никого нет, я притянул ее ближе и затянул в чувственный поцелуй, который длился добрую минуту. «Знаешь, а мне это начинает нравиться. Я про поцелуи, тяжело дыша», — призналась она. «В книгах была не так, в книгах описывалась не так», — усмехнулся я. «Я случайно наткнулась на эти книги в библиотеке». Анна покраснела. «Кто-то у нас любит развратные романы. Мне просто было скучно, понятно». Она спрятала лицо у меня на груди. «И как там описывался поцелуй? Хватит меня смущать!» — возмущенно воскликнула она, став похожей на боевого хомячка. «Это только позабавило меня. И потом, разве нас не ждет Эльза? Ладно, но не думай, что я забуду про эти книги», — ухмыльнулся я, отпуская ее. Анна поправила платье, стрельнула в меня недовольным взглядом и, высоко подняв подбородок, пошла дальше. Я догнал ее и приобнял за талию, вызывая ее улыбку. Долго сердиться она не могла. Когда мы пришли в тронный зал, Эльзы там не оказалось, но мы нашли ее в кабинете, который раньше принадлежал ее отцу, а теперь перешел к ней как к королеве. Остановившись у двери, я постучал и, дождавшись ответа, пропустил Анну вперед, а затем вошел сам. Эльза сидела за столом в своем голубом платье, сотканном из магии. До нашего прихода она что-то писала, об этом говорили чернила, перьевая ручка и пергамент. Мда, любит же девушки переодеваться. Только утром она была в бордовом платье. «Сестра, мы вернулись с хорошими новостями». Анна подскочила к Эльзе и обняла ее. «В общем, можно радоваться, моя королева», — начал я, усаживаясь на один из стульев. «Все наши договоры остались в силе. Барон Гилберт попытался завысить цену, но мне удалось сбить ее. Даже герцог Варавский, кажется, не прекратил торговлю со мной и с Ренделлом в целом. Это очень хорошо. Я рада, что все обошлось», — с улыбкой произнесла королева. «О, ты бы видела, как Ханс стойко парировал требования этого барона Толстяка», — проговорила Анна, садясь рядом со мной. «Анна, он наш союзник», — с укором произнесла Эльза. «Ну, вообще, нашему дорогому союзнику не помешало бы скинуть пару килограммов, а то скоро его будет перевозить отдельный корабль, решил я поддержать принцессу, которая засмеялась от моей шутки, да и сама королева улыбнулась. Не потакай ей, Ханс, а то быстро сядет на шею, покачала головой Эльза. Эй, ничего я не сяду, уперла руки в бока принцесса. Если только Ханс мне не разрешит, с ухмылкой скосила она взгляд на меня. Если такая красивая девушка сядет мне на шею, то я буду даже не против. Мда, в обществе двух прекрасных дам я действительно подобрел и раскрепостился. Как бы не стать каблуком, видимо, мне не хватало окружения, с которым я мог бы спокойно поговорить и пошутить. На Южных островах я не обращал внимания на социализацию, да и в то время меня больше интересовали магия и зельеварение, а не светские беседы. Хм, может, тогда и мне сесть, что скажешь? Провокационно приподняла бровь Эльза. И, честно, мне уже стала нравиться роль каблука, стоило Эльзе так посмотреть на меня. Нет, крепись, ты мужчина, а не тряпка. Кто пару дней назад заморозил 20 с лишним людей? Будем превозмогать, как герои гаремника. Только вот от сладкого я отказываться не стану, как те герои. Скажу, что места на моей шее не очень много, но для вас двоих хватит, ухмыльнулся я. От моей фразы королева покраснела и отвела взгляд. Кхм, что-то я отвлеклась. Если на этом все, то прошу оставить меня. Эльза взяла перо и попыталась сделать вид, что этого разговора не было. Много работы, понимающе хмыкнул я. В прошлой жизни мне довелось работать с бумагами, и я понимаю, какой это на самом деле большой труд. Знаешь, на самом деле нет, протянула королева. Отец почти полностью укомплектовал королевский совет, в который входят хорошие и преданные своему делу люди. Кстати, ты тоже состоишь в этом совете. Оторвавшись от заполнения какого-то пергамента, королева внимательно посмотрела на меня. Я вспомнила, что через 2 дня запланирована встреча всех министров, на которой ты обязан присутствовать. Заодно познакомишься со всеми членами совета. С Фридрихом ты уже знаком. Через 2 дня, говоришь, задумчиво произнес я. Ну, а чего еще ожидать? Что, получив должность, буду прохлаждаться и сидеть в своей лаборатории? Хорошо, я понял. А сколько вообще людей входит в совет? Да и хотелось бы узнать их имена и примерную внешность. Выйдет неловко, если я встречусь с одним из них в замке и нечаянно нагрублю или оскорблю его. Да и стоит знать своих коллег, если не в лицо, то хотя бы примерно. Всего их 6, включая тебя. Эльза ненадолго задумалась, затем продолжила. Первый советник монарха, можно сказать, правая рука отца, но теперь моя. Она грустно вздохнула, и у Анны тоже упало настроение. Его зовут Андре, полный мужчина средних лет. Он поступил на службу к моему отцу примерно 10 лет назад. Эльза задумчиво покрутила перьевую ручку и продолжила. Фридриха ты уже знаешь, он служит довольно давно, как и Андре. Еще в совете есть Генри. Ты его тоже уже видел, он встречал нас на мосту. Он является военным советником и генералом армии. Армии, которой у нас нет, вставила свои 5 копеек Анна. Ты только при нем этого не говори. Сама ведь знаешь, как он на это реагирует. Мягко пожурила она сестру, а после продолжила. Генри уже в возрасте, и он застал те времена, когда армия Ренделла была хоть и небольшой, но все же существенной и могла потягаться с нашими соседями. Сейчас времена другие, и от армии осталось лишь название. Генри с трудом воспринимает то, что, по сути, войска у нас нет. С рассказа Эльзы можно предположить, что это заядлый вояка, который грезит прошлым величием. Буду характеризовать его так, естественно, пока не поговорю с ним лично и не узнаю его получше. Генри уже за 40, он обычно носит военный мундир, так что не ошибешься. Также в совет входит представитель строительной гильдии. Королева замялась, ему тоже примерно за 40, и по происхождению он простолюдин. А значит, остальные члены совета, уточнил я, Андре и Фридрих, потомки дворян, а Генри потомственный военный, пояснила Эльза, а затем продолжила говорить о гильдейском представителе. Кхм, ну так вот, его зовут Густав. Он родом из Баварии и говорит с заметным акцентом. Его отличительная черта – это большие усы. Эльзе стало немного неловко, когда она сказала про его усы. О, ты бы видел его усищи. В детстве мне казалось, что у него под носом растет мох. Засмеялась Анна, вспоминая былые времена. Королева, видя радостное настроение сестры, невольно проговорилась. А мне казалось, что это был куст. Она тоже рассмеялась, прикрыв рот рукой. Ностальгия двух сестер могла бы продолжаться и дальше, если бы королева не скосила взгляд на меня и не увидела мою ухмыляющуюся физиономию. Притворно откашлившись, она продолжила. В общем, последний, это главный капеллан, он заведует религией. Его зовут Вильгельм, ты его видел на коронации. Покрутив в руке перьевую ручку и закинув ногу на ногу, Эльза подвела итог. На этом все. Я кратко рассказала тебе о всех членах совета. Если хочешь, могу рассказать подробнее о ком-нибудь, сказала королева. Она уже забыла, что пару минут назад пыталась нас выпроводить из-за смущения. Кстати, это уже не первый раз, когда мы начинаем говорить по душам или флиртовать, и она сдувается. Интересно, с чем это связано? Видно, что ей приятно мое общество, но королеву будто что-то останавливает. Ладно, что можно сказать из ее рассказа? Да, в общем-то, ничего нового. Самое главное, то, что все эти люди служили ее отцу, а некоторые даже ее деду. Узнать их лучше я смогу только на собрании. Конечно, могу найти каждого по описанию и поговорить лично, но зачем, это лишнее действие. Да и у меня есть дела поважнее, чем шарахаться по замку в поисках членов совета, с которыми я все равно встречусь через 2 дня. Разве что, если удастся пересечься с кем-то случайно, тогда воспользуюсь моментом, а пока займусь своими экспериментами. Кстати, о них. Спасибо, Эльза. Поблагодарил я ледяную королеву. На мою сердечную благодарность Эльза мило улыбнулась, не сильно, но заметно. Не стоит, это меньшее, чем я могу тебе отплатить. В таком случае больше не буду тебе мешать. Я встал с кресла. Кстати, башня готова? Сделав вид, будто вспомнил только сейчас, я спросил у Эльзы. Да, готова. Спроси у горничной Мэри, она тебя проводит. Задумавшись на минутку, ответила она. Я просто кивнул и направился к выходу. «Ха, ты теперь прям пародия тех волшебников из книг», — весело произнесла Анна. «Но, моя принцесса, это не я пародия, а они, пародия на меня», — важно покачал я пальцем. «Анна, ты идешь?» Принцесса весь разговор сидела немного задумчивой. «Нет, я потом тебя навещу. Хочу поговорить с Эльзой». После ее ответа я лишь пожал плечами и вышел, направившись на поиски Мэри. О чем именно Анна хотела поговорить со своей сестрой, мне было неясно, но, видимо, это было что-то серьезное. Мэри я нашел довольно быстро, предварительно собрав все нужные вещи в сумку. Перегонные колбы, мерные стаканчики и прочие мелочи. Горничная оказалась полной женщиной лет 30. Она провела меня в башню, которая выглядела ну, как башня. Серые каменные стены, украшенные светильниками, деревянный пол, 2 окна с витражными вставками и высокий потолок. Мебелью комната тоже не блистала, 2 стола, несколько стульев, и все. Впрочем, мне много и не нужно. Мэри поинтересовалась, нужно ли мне еще что-то, и, услышав отрицательный ответ, просто кивнула и удалилась. Я проводил ее взглядом, пока она не скрылась, а затем зашел внутрь, прикрыв дверь, но не запирая ее. Внутри я зажег пару светильников, передвинул 2 стола к стене, поставив их рядом, чтобы получился один большой рабочий стол. Затем разложил свои немногочисленные вещи. И, как вишенка на торте, в центре стола я поставил колбу с энергией Эльзы. Это, пожалуй, была самая ценная вещь в моей лаборатории, за исключением моей книги и сумки. Да, чтобы произвести столько энергии, мне пришлось бы работать месяцами, бесконечно вливая манну в эту колбу. А Эльзе было достаточно просто психануть. Чувствую себя ущербно на фоне этого монстра в юбке. Но раскисать не стоит, у меня еще полно времени, чтобы догнать ее по чистой силе. А теперь к делу. На первый взгляд, эта энергия кажется бесполезной, но у меня была одна задумка, которую раньше я не мог проверить из-за отсутствия возможности экспериментов с чистой маной. Ведь я не могу просто так выпускать ее без использования заклинаний. Например, как тогда в ледяном замке, когда королева собирала энергию у своих рук, я так не умею. Как я уже говорил, я заклинатель, а не волшебник, как Эльза. Выпускать ману в открытый мир без применения заклинаний у меня не выйдет, поскольку я не умею управлять ей внутри тела, да и не научусь. Это попросту невозможно для заклинателя. Но сейчас передо мной была ледяная мана, которой я мог воспользоваться, но с серьезными ограничениями. Во-первых, если я использую ее для заклинаний или ритуалов, откат будет чудовищным. Во-вторых, попытка поглотить эту ману для расширения резерва попросту убила бы меня. Но что если я смогу ее отфильтровать, отделить эссенцию льда, превратив ледяную ману в нейтральную, Тогда я смогу использовать ее в ритуале расширения резерва. Конечно, для ритуала еще нужны магические камни, но эта проблема уже наполовину решена. Хм, мне очень повезло, что Зигмур был мастером ритуалистики и разработал столько полезных усиливающих ритуалов, пусть и немного темных, но это цена, которую я готов заплатить. Но для начала стоит подготовить лабораторную посуду, обработать, укрепить и усилить ее с помощью символов. Как я собираюсь отделять ледяную часть от маны, понятия не имею, но времени у меня полно, и рано или поздно я добьюсь своего. Спустя 2 часа я завершил подготовку. Теперь стоило проверить самую простую идею, которая пришла мне в голову. Я взял колбу, поместил в нее немного энергии Эльзы, примерно 1/100 от общего объема, а затем с силой бросил в стену, наблюдая за процессом. Результат оказался предсказуемым. Колба разбилась, высвобождая ледяную ману. Из-за давления внутри сосуда энергия буквально взорвалась, мгновенно замораживая треть стены. В некоторых местах даже образовались ледяные наросты. Банально, но очень даже полезно. Если оснастить такими гранатами стражу, можно значительно повысить их боеспособность. Хотя стоит учитывать, что их могут использовать и против меня. Плюс в том, что производство таких гранат ограничивается лишь желанием Эльзы и ее резервом. А что до ее резерва? Напомнить, что она буквально создала замок из воздуха. Выходит, что изготовление гранат зависит только от настроения королевы. Но что-то мне подсказывает, что идея создания оружия ее не обрадует. Ладно, с этим все ясно. Теперь пора заняться настоящей работой. Для начала стоит завести блокнот, в котором я буду записывать идеи и результаты. Ох, чувствую, меня ждет море бессонных ночей. Глава 13. Ханс, ты здесь? Сквозь затуманенное сознание я слышал прелестный голос Эльзы. Видимо, она мне настолько начала нравиться, что уже мерещится. Ох, неважно, как же болит голова. Думаю, ничего не случится, если я проигнорирую это видение королевы. Ханс, голос стал требовательнее, но меня ничего не волновало. Но тут дверь резко распахнулась, заставив меня мгновенно очнуться. «Ханс, почему ты не отвечаешь?» Вскочив со стола, на котором до этого спал, пуская слюни, я ошарашенно вытаращился на визитера, а после схватился за голову, которая от резкой побудки начала раскалываться. «Эльза, что случилось? На нас напали? Черт, как же болит голова! Что я вчера? Ах да, очередной опыт!» Обведя стол взглядом, я зацепился за наспех собранный перегонный аппарат, который как раз должен был очистить ману и выделить в осадок эссенцию льда. Но ничего не выходило, как бы я ни старался, все приводило к провалу. Мне нужен был фильтр, и именно за его разработкой я и уснул. Никто не нападал. «Ты вообще ложился спать?» Покачав головой, Эльза подошла ближе и посмотрела на стол. «Да, я спал. Ну, до того, как ты пришла». Эльза тяжело вздохнула, осмотрела комнату и заметила следы моего первого опыта с ее маной, а именно замороженную стену. «Это что, моя энергия?» Она посмотрела на меня с вопросом, сложив руки на груди и чуть сморщив носик. «Мне кажется, или она злится, но на что, знаешь, ты даже когда злишься, выглядишь прекрасно». Мой мозг оказался медленнее, чем мой язык, и слова вырвались прежде, чем я успел их осознать. Стоило мне понять, что я сказал, как тут же поспешил исправить ситуацию. «Прости, мозг совсем оплавился», сказал, не подумав. Но Эльза меня уже не слушала. Она покраснела и удивленно хлопала глазами. Но, судя по всему, даже такой необдуманный комплимент ей очень понравился, хоть она и пыталась скрыть это за маской строгости и серьезности. «Эн, не переводи тему». Я задала вопрос. Все еще с красными щеками, Эльза отвернулась от меня, встав боком. «Ах да, это. В общем, это результат моего первого опыта. Как же хочется спать». После моего ответа Эльза с беспокойством посмотрела на меня. «Не знаю, с чем это связано, с тем, что я выгляжу как побитая собака, или с тем, что даже 2 слов толком связать не могу. Ханс, зачем ты себя так изводишь? Ты настолько ушел в эти опыты, что пропустил завтрак, а вчера вообще проигнорировал Анну. Она, между прочим, очень обиделась и целый день жаловалась, какой ты плохой. Черт, действительно, нужно сбавить обороты». Просто осознание того, что я могу стать гораздо сильнее, не покидало меня. С того дня, как я использовал силу Эльзы против тех наемников, меня преследует чувство беспомощности. Осознание того, что я так слаб перед такими мастодонтами, как Эльза, сильно била по моему эго. А ведь она не одна такая. Есть еще маги и волшебники, и они могут оказаться не менее сильными. Ты сам на себя не похож. Эльза положила ладошку мне на плечо и заглянула в глаза. Пойми, за столь короткое время ты стал нам очень дорог. Мы обе беспокоимся за тебя. Она действительно переживала за меня. Пусть я и не мастер в чтении людей, но сейчас Эльза была искренна, и ее слова сильно меня тронули. До этого я всю жизнь, что эту, что прошлую, провел в одиночестве, занятый своими делами и переживаниями. Так сложилось, что я не смог найти людей, которым мог бы довериться. Но сейчас, что мне мешает? Пусть с самого начала я и смотрел на двух сестер как на очередную ступеньку, но, поговорив с ними и узнав их получше, я проникся ими и их историей. Решено, если я не хочу скатиться в полное безумие из-за темных искусств, я буду искренним с этими двумя, иначе стану вторым Зигуром, который не чурался такой темной магией, что мои ритуалы и заклинания покажутся детским лепетом. Прости меня, Эльза. Я встал со стула и крепко обнял ледяную королеву, которая явно не ожидала от меня такого прилива нежности. Она удивленно ахнула, но отстраняться не стала. Даже наоборот, через некоторое время она и сама меня обняла. Спустя минуту я все же отпустил ее и посмотрел на счастливую Эльзу, которая пыталась скрыть смущение. Знаешь, вообще-то это неприлично, вот так обнимать девушку. По-моему, она уже это говорила. Как бы Эльза ни старалась, но упрека в ее словах я не почувствовал. Да, а по-моему, ты и сама была не против. Мои слова окончательно ее смутили. Глаза королевы забегали по комнате в поисках чего-то, что поможет сменить тему. Интересная сумка. Где ты ее достал? Эльза подошла к интересующему ее предмету и внимательно его осмотрела. С виду сумка была самой обычной, напоминала те, в которых перевозят вещи при переезде. Но, несмотря на это, она была уникальным артефактом, одним из многих в моей коллекции. О, это довольно интересная вещица. Открой ее. Скосив на меня сомнительный взгляд, королева последовала моему совету и обомлела. Что, как это? У этой сумки нет дна. Королева даже заглянула под низ, думая, что это розыгрыш. Это артефакт. Называется пространственный карман. Не смотри на меня так. Название придумывал не я. Эльза положила сумку на место. Откуда она у тебя? С интересом спросила королева, опершись на стол. Мой человек достал. Я не буду рассказывать подробнее, а то это затянется надолго. Мне еще нужно придумать, как извиняться перед твоей сестрой. Не говорить же ей, что Айрон ограбил бродячего фокусника и стырил этот артефакт. Хотя врать не хочется, но если она спросит прямо, то придется ответить. Эльза понимающе кивнула и направилась к выходу. Раз ты пришел в себя, то мы с Анной ждем тебя в гостиной. Уже возле двери она обернулась и сузила глаза. И извинись перед моей сестрой. Если еще раз ее обидишь, то ничего хорошего тебя не ждет. Понял? Угрозу в ее словах мог не заметить только идиот. Конечно. Первое, что я сделаю, это извинюсь. Ей мой ответ явно понравился, и, улыбнувшись, она удалилась. После ее ухода я сел обратно на стул и устало помассировал переносицу. Спать хотелось ужасно, но позволить себе этого сейчас я не мог. Взгляд невольно упал на перегонный аппарат. Нужен фильтр, но как его сделать? Ладно, потом, иначе вновь застряну в подвале на неопределенное время. Прежде чем идти к сестрам, я решил привести себя в порядок. День без сна все же сказывался на внешности, поэтому первым делом я помылся и переоделся в простую рубашку с брюками. Освежившись, я сразу направился в гостиную. А пока шел, думал о том, как извиняться. Анна, сложный человек, за время, что я ее знал, успел заметить. С одной стороны, она жизнерадостная, яркая, добрая и милая. С другой, ну, скажем так, она из тех девушек, которые могут обидеться, если ты забыл про третий день ваших отношений и не приготовил подарок. Конечно, я утрирую. Да и в этом времени девушки, пожалуй, более покладистые, чем в современном, но суть, думаю, понятна. Тем временем я уже подошел к двери. Входить не спешил, наоборот, постарался быть как можно тише. Прислушавшись, уловил звонкий смех одной из сестер. По голосу вроде Анна, но не точно, вполне могла смеяться Эльза. В кругу семьи королева сразу преображается. Если с малознакомыми людьми она ведет себя холодно и отстраненно, то с близкими раскрывается. Глубоко вздохнув, я постучал, а затем открыл дверь. Первое, что я увидел, двух сестер, сидящих друг напротив друга попивая чай. В гостиной стояли диван и несколько кресел. Эльза сидела в одном из них, Анна, напротив, а между ними располагался стеклянный столик с чашками и чайником. Чашек было три, несложно догадаться, для кого предназначалась третья. До моего прихода они что-то обсуждали, но стоило мне зайти, как все внимание переключилось на меня. «Добрый день, леди. Я не помешал?» «Тишина. Посмотрите-ка, кто решил почтить нас своим присутствием», — язвительно заметила Анна, нахмурившись и сложив руки на груди. Эльза лишь вздохнула, наблюдая за сестрой. «Ну, по крайней мере, Анна со мной разговаривает, и на том спасибо». «Нет, Ханс, не помешал. Проходи, чай уже почти остыл», — мягко улыбнулась королева, наливая ароматный напиток в третью чашку. Следуя ее совету, я разместился на диване рядом с Анной, но стоило мне сесть, как принцесса демонстративно отодвинулась. Глубоко вздохнув, я взял чашку и пригубил чай. Вкус оказался потрясающим. Не знаю, какой это сорт, но теперь он определенно мой любимый. Ничего не хочешь сказать, или ты так и будешь сидеть, пить чай, как ни в чем не бывало?